Сделать себя взрослой, это очень просто, это очень просто. И ты не задавай мне глупые вопросы. Не помогут слезы, не помогут слезы. Уходи, прощай. Уходи, прощай, сделать тебя взрослой. Это очень просто, и ты не задавай мне глупые вопросы. Не помогут слезы, не помогут слезы. Уходи, прощай.